Глава пятая. В том, что происходило, не было ни слов, ни претензий на общность желаний, и события отложились в памяти чередой чудесных картинок одинакового размера, заключенных в рамки с уже утомившим золотым узором. Если живописать красками те мгновения жизни, посмотреть на бурно двигавшиеся частички реального времени, то следовало бы застыть, чтобы возникла моментальная картинка. Детская пухлость ручки, тянущейся к жемчужинам, которыми усеяны уходящие в воду каменные ступени, пальчики руки, ладошка с чистыми изящными линиями, сверкающая лаком чернота коротко остриженных падающих на щеки волос, длинные густые ресницы, блики воды, играющие на смуглом лобике и напоминающие перламутровую инкрустацию на черном дереве. Пенится время, пенится воздух, освещенного солнцем сада, наполненного жужжанием пчел, пенится чувство участников события, и является дух прекрасного, как коралл времени. Да, в этот момент, как виденные в пути ясная погода и дождь над джунглями, они стали едины, безоблачное счастье детства и стоявшее за ним страдание и кровь прежних существований. Хонде казалось, что время, в котором он находится, напоминает огромный зал с раздвижными стенами, способными делать его еще больше. Зал слишком велик и необъятен, чтобы походить на привычное жилое помещение. В зале плотной стеной стоят колонны из черного дерева, а взгляд и голос будто проникают туда, куда человек проникнуть не может. Чудилось, в тени этого пространства, наполненного счастьем детства, совсем как дети, играющие в прятки, хоронятся, затаив дыхание, за той колонной тень Киюаки, а позади той тени Сао, вершащие круговорот жизни. Принцесса смеялась, хотя во время прогулки она смеялась почти непрерывно. Иногда у нее на мгновение приоткрывалась полоска розовых влажных десен. Тогда смех был настоящим. Смеясь, принцесса обязательно оборачивалась лицом к Хонде. Когда они приехали в Банпаин, пожилые дамы вдруг оставили церемонии и, забыв о строгом этикете, тоже стали громко смеяться. Формальности были отброшены. Поведение дам определял лишь возраст. Они жевали бетелевые орешки, как морщинистый грязный попугай, который клювом достает их из мешка, чесали, приподнимая подол зудевшие места, с шумным весельем подражали вихляющейся походке танцовщиц, седые, напоминающие парик волосы, обрамлявшие смуглые лица, горели в лучах солнца. Старухи, похожие на мумии танцовщиц, распахнув в смехе красный от бетеля рот, показывали, как в танце резко сгибается в локте вытянутая в сторону рука, и тогда острый угол, составленный из их сухих костей, казалось, отрывал кусочек от картины, на которой было изображено ослепительно-голубое небо с кучевыми облаками. Принцесса что-то сказала, и придворные дамы вдруг разразились криками, завихрились вокруг нее, оттеснили Хонду куда-то в сторону, чем привели его в замешательство. Но, увидев маленький домик, куда они направились, Хонда все понял. Принцесса захотела в туалет. «Принцессе нужно в туалет!» Это было так трогательно. Если бы у Хонды, не имевшего детей, была маленькая дочь, такое тоже, наверное, случалось бы. И он впервые ощутил, как мило может выглядеть физиологическая потребность вроде этого неожиданного позыва. Хонда даже подумал, что, будь это возможно, Он сам бы подержал принцессу над горшком за мягкие смуглые ножки. Вернувшись, принцесса некоторое время выглядела смущенной, мало говорила и старалась не смотреть на Хонду. После обеда играли в тени деревьев. Хонда не помнил, что это были за игры. Повторялись незатейливые песенки, но смысла их он не понимал. В памяти сохранилось, как принцесса стоит посреди лужайки, затененной с четырех сторон деревьями. Но лучи солнца, пробивающиеся сквозь листву, довольно сильны. Вокруг принцессы сидят в свободных позах, согнув в коленях или скрестив ноги придворные дамы. Одна, делая вид, что принимает участие в какой-то привычной игре, попыхивает папироской, свернутой из листа лотоса, а другая поставила лаковый инкрустированный перламутром кувшин с водой на случай, если принцессе вдруг захочется пить рядом со своими коленями прямо на землю. Наверное, игры имели какое-то отношение к Рамаяне. Принцесса с веткой, которой она смешно, выгнув спину, размахивала как мечом, определенно напоминала Ханумана. Каждый раз, когда пожилые женщины, хлопая в ладоши, затягивали какую-нибудь мелодию, принцесса выглядела по-иному. Вот она опустила головку, тут же склонилась трава под пробежавшим над ней легким ветерком, и девочка стала похожа на белочку, которая вдруг застыла, перебираясь с ветки на ветку. Еще изменение, и принцесса превратилась в царя Раму. Тонкая смуглая ручка, тянувшаяся из рукава белой золотым шитьем блузы, грозно поднимала к небу меч. Прямо перед принцессой, так что тень от крыльев легла на лицо, пролетел дикий голубь, но принцесса даже не шелохнулась. Позади нее возвышалось дерево. Хонда точно знал, что это липа. Крупные, свисавшие с веток пышной кроны листья, звонко шелестели на ветру. И на каждом зеленом листе, словно оставленные лучами тропического солнца, выделялись желтые прожилки. Принцессе стало жарко. Она что-то капризно потребовала. Пожилые дамы начали совещаться. Вскоре они поднялись и сделали знак Хонде. Вся компания двинулась из леса. Когда дошли до места стоянки лодки, Хонда решил, что они возвращаются домой, но ошибся. Капитан этого небольшого корабля, получив приказ, достал из лодки огромный кусок чудесного ситца. С ситцем отправились по берегу туда, где змеились воздушные корни мангрового дерева, выбрали укромное место. Две женщины, завернув подол, вошли с материей в воду и развернули ее там, где глубина была по пояс, сделали занавес, скрывавший происходящее от взглядов с противоположного берега. Третья дама, тоже подтянув подол, разбивая худыми старческими бедрами отражение на воде, последовала за голенькой принцессой. Принцесса радостно вскрикнула, увидав рыбок, собравшихся у корней дерева. Хонда подивился тому, что придворные дамы ведут себя так, словно его тут нет, и, решив, что это тоже своего рода этикет, опустился на землю у дерева и стал спокойно наблюдать за купавшейся девочкой. Принцесса вела себя, как все дети. Сквозь ткань проникали лучи солнца. Девочка непрерывно смеялась, оглядываясь на Хонду. Ее по-детски выступавший животик не был ничем прикрыт. Она брызгалась, и когда ее ругали, убегала, взбивая вокруг себя пену. Вода была непрозрачной, того же цвета, что и кожа принцессы, коричнево-желтая. Но когда на брызги тяжелой мутной речной воды падал солнечный свет, струившийся сквозь ситец, она разлеталась прозрачными каплями. Вот принцесса подняла ручки. Хонда невольно бросил взгляд на обычно скрытое под рукой место с левой стороны маленькой плоской груди. Трех родинок, которые он ожидал увидеть там, не оказалось. Может, они сливаются с темным цветом кожи? Сейчас Хонде представился случай, и он напряженно всматривался до боли в глазах.